задетое министерство стало из года в год снижать нам план добычи. Как следствие, мы с тех пор не получили ни одного бульдозера. Из смет вырезаются фактически выполняемые объемы горных работ. Можно представить, что было бы в таких условиях с обычным предприятием, скованным по рукам и ногам своим неласковым министерством. Но в том и преимущество кооперативного хозяйствования, что оно по своей природе предприимчиво. Мы не ждем милости от кого бы то ни было, а сами зарабатываем на жизнь. Мы независимы. В глазах министерства это самая страшная наша перед ним вина. В существующей реальности все восстает против нас, с нашим самоуправлением, хозрасчетом, выборностью. Нам противостоит психология аппаратчиков, которые видят свое благо не в успехах, к примеру, Республики Коми или даже страны в целом, а только в усилении административных функций своего министерства. Чем ведомство влиятельнее, тем больше у чиновничества властных и материальных преимуществ. В отличие от нас, ничего не зарабатывая, они все получают. Ликвидация артелей в начале промывочного сезона, к которому мы готовились все зимние месяцы, вела к большим убыткам для коллектива. 1500 квалифицированных рабочих, уже спланировавших свой трудовой год, оказываются перед необходимостью где-то срочно устраиваться. Республика Коми недополучит сотни километров нужных ей дорог. Ради чего все это? Мне хотелось поговорить с министром цветной металлургии СССР Дурасовым. Но мои попытки встретиться с ним ни к чему не привели. Мне сказали, что министр не желает эти вопросы обсуждать. История с Печорой впервые заставила меня задуматься о роли, которую играют в нашей жизни средства массовой информации. Мы привыкли к ним как к постоянным спутникам, впитывая сообщения о мире, приобщаясь к культуре, разгадывая кроссворды или сворачивая из газет самокрутки, как это бывало на Колыме. Мы не догадываемся о поражающей силе печатного слова, пока в кого-то из нас не ударит разряд. Когда строчки бьют по незнакомым людям, поганят неизвестные нам имена, нас особо не мучают сомнения. Мы спокойно спим по ночам. Происходит известное искажение мировосприятия, какое бывало у части осужденных при массовых репрессиях. Ну, этих всех, понятно, посадили за дело, иначе быть не может. Вот только со мной власть страшно ошибается. Мы не задумываемся о том, что пишущие люди тоже простые смертные. Среди них есть умные и не очень, порядочные и наоборот, талантливые и этим даром не обремененные. Это я стал понимать потом. А многие годы журналисты для меня оставались некой кастой, всюду имеющий доступ, где-то очень близко от власти, часто за одним с ней столом. И власть, считал я, давая им такие возможности, водила их перьями. Естественно, я никогда не следил за тем, что происходит в средствах массовой информации, не замечал оттенков в их позициях. И когда я и мои товарищи оказались под убийственным газетным камнепадом, почти раздавленные, и тут же нашлись издания, вставшие на защиту артели кооперативного движения в целом, я впервые задумался о том, что мои прежние представления об этой стороне жизни были ошибочны. То, что мне казалось практически одинаковым, различающимся разве что названием, вдруг оказалось довольно пестрым, ориентированным на разные ценности, враждующим между собой. В событиях 1986-87 годов, связанных с нашей артелью, обнаружилось противостояние двух принципиально разных пониманий перестройки и ее целей. Эти различия существовали в обществе независимо от случившегося с нами, задолго до случившегося. Но только теперь, беря утром в руки свежий номер газеты, не зная, что тебя ожидает, всегда готовясь к худшему, ты эмпирическим путем приходишь к пониманию, где твои друзья и где враги. Это состояние трудно объяснить тому, кто не попадал в ситуацию, подобную нашей. Не слишком, повторяю, сведущие в политических играх, в общем-то люди аполитичные, мы делили все издания на партийные, то есть официальные печатные органы партии, издаваемые на ее средства. «Правда», «Советская Россия», «Социалистическая индустрия», журналы «Коммунист», «Молодой коммунист» и так далее. И другие, формально не являющиеся органами партийных структур, вроде «Известий», «Московских новостей», журнал «Огонек», не так зашоренные, настроенные демократичнее, временами позволявшие себе вольнодумство. Если бы не история с Печорой, мы бы еще долго видели такую расстановку сил в печатном мире. Но случившееся обнаружило упрощенность наших представлений. Вдруг оказалось, что популярный журнал, считавшийся знаменем демократии и перестройки, в этой ситуации побоялся печатать очерк о нашей артели. А теоретический журнал ЦК КПСС, ортодоксальнее которого, казалось, быть не может, открыто выступает в защиту Печоры. Все перевернулось в наших головах. Мы стали понимать, что размежевание в обществе ни на поверхности, ни в формальной принадлежности к той или другой политической группировке. Граница проходит через все гражданские институты, в каждом из них раскалывая людей на жаждущих перемен и обеспокоенных ими, на думающих и слепо исполняющих, на болеющих за державу и озабоченных собственным благополучием –